Глава 39. Пансион «Вид на Герри». Териф, воскресенье, 19:54. Пансион, дающий клиентам постели завтрак, представлял собой разрушающееся здание недалеко от центра Террифа. Сложно сказать, почему его так назвали, поскольку из окон тесных комнат виднелась только автобусная остановка на другой стороне дороги. Если верить хозяйке, Марика Ковальчика дома не было, но он должен был вернуться позже, возможно, что через полчаса. Поэтому они поставили служебную машину за два дома от пансиона под фонарем, откуда отлично был виден вход. Логан опустил стекло, впустив холодный ночной ветер в машину. Сидевшая на пассажирском сиденье Стил поежилась. «Хочешь, чтобы мы все переохладились? Закрой это гребаное окно. Тогда наденьте туфли». «Нет, здесь воняет заплесневелым сыром». «Какие мы нежные! Вот Алик не жалуется, правда, Алик?» Оператор, как всегда сидевший сзади, наклонился вперед. «Нет, не жалуюсь, но я от этого поганца Пола заразился насморком». Он звучно высморкался. «Видишь, Алик может заработать воспаление легких, а ты отказываешься закрыть окно. Ты что, хочешь его убить?» «Ладно, пусть будет по-вашему». Логан поднял стекло. Пансион «Вид на Герри», Териф, воскресенье, 20:13. Все еще никаких признаков Ковальчика. Инспектор Стил зевнула, потянулась, потом сказала. «Что такое зеленое и пахнет свининой?» Логан не поднял головы от вчерашнего номера «Ивнинг Экспресс», который нашел на заднем сиденье. «Понятия не имею». Она ухмыльнулась. «Пиписька Кермита из «Маппет-шоу»!» Инспектор выдержала паузу, ожидая взрыва смеха. Не дождалась. «Несчастные уроды!» Она потерла поясницу. «Почему мы не можем ждать его в баре?» «Потому что там старший инспектор и Ренни. Вы в самом деле хотите провести вечер, слушая, как Ренни распространяется насчет своей любви к подружке?» «Дело, говоришь». Пансион «Вид на Герри», Териф, воскресенье, 20:31. «Нет, вы не находите, что это несколько странно?» — сказал Алик, угощая всех сигаретами. «Я что хочу сказать? Кермит — это такая лягушка, верно? У нее ведь нет пениса. Так как он тогда исхитряется ублажать мисс Пиги? Что он делает? Ждет, когда она отложит яйца, а затем поливает их своей спермой? Это нельзя назвать удовлетворительной сексуальной жизнью». Стил повернулась к нему. «Свиньи яиц не откладывают. Яйца куры несут». Логан показал на смутную фигуру в темноте. «Это он?» Инспектор вытащила из бардачка бинокль. «Нет». «Черт». Логан вернулся к кроссворду. Пансион «Вид на Герри», Териф, воскресенье, 21:04. «Тогда как получилось, — сказал Логан, не отводя взгляда от пустынной улицы, — что в рождественском «Маппет-шоу» Кермит и мисс Пиги, Стил, ты говоришь о миссис Лягушке, они в этой серии поженились. Тогда каким образом у них родились две дочки-свинки и один мальчик-лягушка? Алик. Может, они их удочерили или усыновили? Стил. Она трахалась со всеми за спиной Кермита. Не могу сказать, что осуждаю ее, ведь у него нет пениса, забыли? Алик. Искусственное осеменение. Мой кузен Питер и его жена прибегали к этому способу. А, понятно, сказал Логан. Но тогда почему у них не родились какие-нибудь полупоросята-полулягушки, некий гибрид? Последовала многозначительная пауза. Может, поэтому крошка Тим умирал? Он ведь не был генетически выносливым. Пансион «Вид на Герри», Териф, воскресенье, 21:17. «Господи, ну и скукотища!» Стил откинулась на спинку сиденья и закрыла лицо руками. Логан взглянул на часы. «Они торчат здесь уже 2 часа. Должен же он когда-нибудь вернуться. Все его вещи в комнате...» «Ну, с меня хватит. Не собираюсь я проводить всю ночь с тобой и сопливым в разговорах о способах размножения гребаных маппетов», взорвалась Стил. Алик просунул голову между двумя сидениями. «Но ведь это будет финальная сцена. Полиция Грампиана ловит мясника. Вы же хотите при этом присутствовать, верно?» «Чего я хочу, так это большой стакан шардоне, банку джема и Киру Найтли в трусиках танго. А ты, Лас?» «Шш!» Логан сунул руку в карман, пытаясь найти фотографию, которую они взяли из личного дела Ковальчика. «Не смей на меня шикать! Это не я детально интересуюсь сексуальной жизнью лягушки Кермита!» «Думаю, это он». Вдоль дороги, по направлению к ним, шел мужчина. Время от времени мужчина приостанавливался и присасывался к маленькой бутылочке водки из супермаркета. Густые усы, круглые очки, подбородок с ямочкой. «Это Ковальчик». «Точно?» — Стил надела туфли. «Вот что мы делаем. Когда он поравняется с нами, мы набросимся на него». «Предполагалось, что мы должны взять его в пансионе. Забыли?» «Ренни и Бэйн...» «Да что с тобой такое?» — она стукнула Логана по плечу. «Лови, твою мать, момент!» «А если он пустится на утек?» Стил пожевала щеку. Ковальчик приближался. «Если мы его упустим, окажемся по уши в дерьме и без дыхательной трубки». «Ладно, я буду придерживаться плана. Доволен?» Ковальчик сделал еще глоток, широко раскинул руки и запел. «Сто лат, нех жие, жие нам!» Он начал пританцовывать. Сто лат, нех жие, жие нам!» Стил вытащила мобильник и начала набирать номер. «Давай, давай!» «Да, Билл! Это копальщик!» «Да плевать я хотела, как он правильно произносится. Он около дома. Идет по дорожке. Готовься!» Ковальчик совсем разошелся. Теперь он оглушительно орал. Еще раз, нех жие, жие нам!» На словах «жие нам» он едва не свалился в густые кусты. Затем завершил соло. «Нех жие нам!» У порога мужчина долго возился с ключами. 2, 3, 4 Наконец вставил ключ в замок. Шатаясь, вошел. Стил снова схватилась за телефон. «Объект вошел. Мы двинулись». Она вылезла из машины и зашагала по дороге. Алик поспешил за ней, все снимая. Логан как раз запирал машину, когда из пансиона раздался грохот. Затем через окно вместе со сверкающими осколками вылетел телевизор. Кто-то крикнул: «Вернись! Отпердольше! Отвали!» За телевизором вылетел Ковальчик, приземлившийся в кустах. «Курва! Черт!» Поляк вскочил и резво побежал по улице, энергично работая локтями. Логан запрыгнул в машину, сунул ключ в зажигание, повернул, и машина с ревом рванулась вперед. «Мать твою!» Машина, взвизгнув тормозами, остановилась в шаге от инспектора Стил, которая мчалась по проезжей части, размахивая руками. Она открыла дверцу и ввалилась внутрь. «Что ты стоишь? Догоняй мерзавца!» Логан нажал на газ. Ковальчик повернул налево, на Мейн-стрит. Логан включил сирену. Тут же загорелись синие огни. Ковальчик оглянулся через плечо и поддал. Именно по этой причине он не заметил Volkswagen Golf, мчавшийся ему навстречу. Поляк успел в последний раз выкрикнуть «Курва!» и следом раздался глухой звук удара. «А-а-а!» — закричал кто-то.